Матч, 99-й год. Я улыбаюсь с больничной койки после инфаркта. Признание новоиспеченного академика. Я чуть не стал бессмертным посмертно. Я оборачиваюсь и вдруг спрашиваю. Вы ездили к моей матери? А вы как думаете? Потягивая сок, она искоса смотрит на меня. Дождавшись, когда она поставит стакан, я лгу. Одна медсестра описала вас. Понятно. Она моет стакан под краном, приоткрывает маленькое окошко над раковиной. Для вашей биографии мне нужен живой материал. Я должна была сравнить. Вашу жизнь не то, что вы из нее делаете. Как вы достали адрес? У меня много времени на вас, мсье Керн. Сказать по правде, все мое время я посвящаю вам. Я хватаю ее за запястье, спрашиваю, чего она хочет. Степень и место на кафедре. Вы мой предмет, вот я и разрабатываю вас досконально. Но вы только средство, не цель. Можете быть спокойны, я не имею на вас никаких видов. Я не нахожу вас ни привлекательным, ни симпатичным, ни загадочным. Как я уже сказала, вы предсказуемы и прозрачны. Все в ваших книгах. Мои пальцы разжимаются, руки бессильно падают. Вы думаете, я убила вашу мать? С точки зрения логики, вы, пожалуй, правы. Тому, кто толкнул под поезд критика, повредил тормоза у академика и переехал женщину на бульваре Сен-Мишель, ничто не мешает умертвить полубезумную больную старуху. Я прислоняюсь к стене среди фотографий. Она как будто шутит, играет со мной. Но в этой шутке мне чудится доля правды. Сглотнув слюну, я поправляю ее. Не Сен-Мишель, а Сен-Марсель. В депешу агентства «Франс-Пресс» вкралась ошибка. «Должна же я оставить вам талику сомнения», — вздыхает она. «Я хочу, чтобы вы задумались, а не побежали на меня заявлять». И, открыв дверь, добавляет. «Не подумайте, что я вас гоню. Но надо работать. Вам тоже теперь, когда я вас реактивировала». «С этим покончено, Матильда, ясно? Зарубите себе на носу. С творчеством я покончил, завязал. 30 лет я гробил здоровье, физическое и душевное, поворачивая, так сказать, перо в своих ранах. Нажил богатство, почет, больное сердце. И хочу в оставшиеся мне несколько лет тратить деньги, наслаждаться почестями, радоваться жизни, унижать тех, кто лижет мне пятки, и спокойно плыть по течению. Вам понятно? Можете делать все, что хотите. Я больше не напишу ни строчки. Найдите себе другой предмет». Она тихонько качает головой, постукивает по дверной ручке с безмятежным видом. «Вы сами не верите ни единому слову из того, что говорите. И потом все равно слишком поздно. Я все поставила на вас, и мы пойдем до конца». «До конца чего?» «Вашего творчества. Вашу главную книгу вы еще носите в себе. Я помогу вам ею разрешиться». «Не приближайтесь к моей дочери». Слова вырвались раньше, чем сработала мысль. Я произнес их без всякого выражения. В ответ она пожимает плечами. «Дело ведь не в близости, дело в мотивации». Она берет меня за руку, раскрывает мою ладонь, вкладывает туда что-то маленькое, теплое, извлеченное из кармана, и сжимает мои пальцы. «Я не только работаю над вами, Алексис, я работаю для вас». Я разжимаю кулак. На моей ладони лежат 9 лиловых таблеток. Я шагаю, как автомат, под деревьями по проспекту вдоль Булонского леса. Машину я оставил. Я не смог бы ее вести. Меня всего трясет. Перед глазами туман, боль в левом плече, которую я привычно ожидаю всякий раз, когда хоть чуть-чуть понервничаю, вернулась неотвязным покалыванием. «Это не обязательно симптом», — предупредил меня кардиолог, — «но всегда звонок. В правой руке я все еще сжимаю таблетки. Зачем она мне их дала? Она играла на моих нервах, но чего добивалась? Хотела убедить меня в своей невиновности после того, как сделала все, чтобы я ее заподозрил. Таблетки доказывают только одно — она была у моей матери. Поговорила с ней в одну из ее редких минут просветления». А может быть, расспросила медсестер. Не будучи студенткой фармацевтического факультета, вряд ли сама опознала бы нароптил в коробочке из-под конфеты.